не потому, что он не доверял ему, а ради того, чтобы иметь собеседника, с которым можно было бы беспрестанно говорить о королеве. Час спустя в Лондоне был обнародован приказ о запрещении выхода в море кораблей с грузом для Франции. Исключение не было сделано даже для почтового пакетбота. По мнению всех, это означало объявление войны между обоими государствами. На третий день, к 11 часам утра, подвески были готовы и подделаны так изумительно, так необычайно схоже, что герцог сам не мог отличить старых от новых. И даже люди, самые сведущие в подобных вещах, оказались бы так же бессильны, как и он. Герцог немедленно позвал Д'Артаньяна. «Вот», — сказал герцог, — «алмазные подвески, за которыми вы приехали. И будьте свидетелем, что я сделал все, что было в человеческих силах». «Будьте спокойны, милорд. Я расскажу обо всем, что видел. Но ваша милость отдает мне подвески без ларца. Ларец помешает вам в пути. А затем этот ларец тем дороже мне, что он только один мне и остается. Вы скажете, что я оставил его у себя. Я передам ваше поручение слово в слово, милорд». «А теперь», — произнес герцог в упор, глядя на молодого человека, — «как мне хоть когда-нибудь расквитаться с вами?» Д'Артаньян вспыхнул до корней волос. Он понял, что герцог ищет способа заставить его что-нибудь принять от него в подарок, и мысль о том, что за кровь его и его товарищей ему будет заплачено английским золотом, вызвало в нем глубокое отвращение. «Поговорим на чистоту, милорд», — ответил Д'Артаньян, — «и взвесим все, чтобы не было недоразумений. Я служу королю и королеве Франции и состою в роте гвардейцев господина де Сесара, который так же, как и его зять, господин де Тревиль, особенно предан их величествам. Более того, возможно, что я не совершил бы всего этого, если бы не одна особа, которая дорога мне, как вам, ваша светлость, дорога королева». «Да», — сказал герцог, улыбаясь, — «и я, кажется, знаю эту особу. Это милорд». «Я не называл ее имени», — поспешно перебил молодой гвардеец. «Верно», — сказал герцог. «Следовательно, этой особе я должен быть благодарен за вашу самоотверженность». «Так оно и есть, ваша светлость. Ибо сейчас, когда готова начаться война, я должен признаться, вижу в лице вашей светлости только англичанина, а значит врага, с которым я охотнее встретился бы на поле битвы, чем в Виндзорском парке или в коридорах Лувра. Это, однако ж, ни в коей мере не помешает мне в точности исполнить поручение, и если понадобится, отдать жизнь, лишь бы его выполнить. Но я повторяю, ваша светлость так же мало обязана мне за то, что я делаю при нашем втором свидании, как и за то, что я сделал для вашей светлости при нашей первой встрече». «Мы говорим, горд как шотландец», — вполголоса произнес герцог. «А мы говорим, горд как гасконец», — ответил Д'Артаньян. «Гасконцы — это французские шотландцы». Д'Артаньян поклонился герцогу и собрался уходить. «Как? Вы уже собираетесь уходить? Но каким путем предполагаете вы ехать? Как вы выберетесь из Англии?» «Да, правда. Будь я проклят. Эти французы ничем не смущаются. Я забыл, что Англия — остров, и что вы владыка его. Отправляйтесь в порт. Спросите Брик Зунд. Передайте капитану это письмо. Он отвезет вас в маленькую французскую гавань, где обыкновенно, кроме рыбачьих судов, никто не пристает. Как называется эта гавань?» «Сен-Валери. Но погодите. Приехав туда, Вы зайдете в жалкий трактирчик без названия, без вывески».